Глава 24. Ворота, ведущие в первый коттедж, были закрыты, но калитку, как я обнаружил, можно было самостоятельно отворить снаружи, если просунуть руку через решетку и отвести шпингалет. Над коваными воротами красовалась витиеватая надпись «Вилла Доран». Едва я успел войти в калитку, ко мне навстречу с истошным лаем бросился уже виденный мною вчера пес по имени Тристан. Я никогда особо не любил собак и не мог похвастаться умением с ними обращаться. Единственное, что я знал по опыту, здоровенная овчарка, сидящая у ноги караульного, представляет меньше непредсказуемой опасности, чем клубок шерсти, едва достающий тебе до щиколотки. В бытность полицейским офицером я испытывал острое желание вынуть пистолет на изготовку, если за дверью квартиры, в которую я стучал, раздавался вот такой высокий пронзительный лай. Такая собачка, может, и не убьет, но в лодыжку вцепится так, что потом месяц будешь хромать. К тому же почему-то маленькие собачки испытывают какую-то особую неприязнь к людям в форме. Может, хозяева специально со щенячества их натравливали на патрульных и почтальонов. Это какая-то скрытая форма гражданского протеста, известная лишь в кругу собачников. Тристан не атаковал сразу, но начал скакать вокруг меня, периодически нацеливаясь на правую штанину, рыча и показывая мелкие, острые, как у пираньи, зубы. Я сделал глубокий вздох, сдерживая искушение отправить адское существо точным пинком в ближайший куст живой изгороди. «Тристан! Тристан! Иди ко мне, негодник!» По дорожке ко мне спешила уже знакомая спортивная дама в соломенной шляпе. Она, наконец, настигла своего питомца и сгребла его могучими руками. «Немедленно пошли в дом, плохой пес. Ты мешаешь маме работать в саду!» Казалось, она не обратила на меня никакого внимания. Мисс Кеннеди на вид было между 40 и 60, точнее, было трудно определить. Под шляпой виднелось широкое загорелое лицо, а несколько лишних фунтов веса были равномерно распределены по всей основательной фигуре и явно не мешали ей переходить на рысь в погоне за своим псом. Я вспомнил портреты Аннет Доран, времен пика ее голливудской славы. Скульптурное лицо, тонкие брови в разлет, аристократический нос, белокурые волосы, тщательно завитые и уложены. Неужели мисс Кеннеди и вправду считает себя реинкарнацией актрисы? «Нам ничего не нужно», — бросила мне женщина через плечо. «Не забудьте закрыть за собой калитку». «Я не камевояжер, мэм. Меня зовут Дуглас Стин. Я действую по поручению мистера Блэквуда». Имя соседа подействовало на женщину волшебным образом. Она плавно обернулась ко мне, безжалостно бросив Тристана на землю, и протянула руку со всем радушием, на которое была способна. «Конрой, то есть мистер Блэквуд что-то хотел мне передать? Ах, зачем нам разговаривать на дороге? Пойдемте лучше в дом. Я вас угощу чем-нибудь прохладительным». Планировка в коттедже мисс Кеннеди мало чем отличалась от особняка Фэншоу. Просторный холл с лестницей на второй этаж и выходом в длинный коридор, большая гостиная с камином и видом на заднюю лужайку. На стенах я увидел портреты Аннет Доран в разных ролях. Как я понял, от оригинальной обстановки дома мало что сохранилось, поэтому мисс Кеннеди обставила гостиную в своем понимании мебели 20-х годов, вычурными ситцевыми диванами и атаманками с витыми ножками, атласными креслами и массивным секретером в стиле ар-деко. «Наверное, вы слышали об ужасном происшествии, случившемся сегодня ночью в отеле», — деликатно начал я. «Ах!» — прислонила она руку к объемной груди. «Полиция меня уже расспрашивала. Какой ужас! К счастью, мистера Блэквуда не было дома, не так ли? Я рассказала, что ничего подозрительного не наблюдала». Их интересовало, не мог ли кто-то пройти через мой сад на участок мистера Блэквуда. Но это совершенно исключено. Мой маленький Тристан спит очень чутко. Если бы в саду был посторонний, он непременно бы залаял. Не правда ли, моя радость?» Она погладила собаку, лежавшую у нее на коленях. Пес оторвал плотоядный взгляд от моей штанины и согласно тявкнул. «Можно поинтересоваться, как давно вы живете на острове?» «Ох, дайте вспомнить. 5, нет, 6. Я получила небольшое наследство, которое позволило мне приобрести этот дом. Я хотела организовать здесь музей Аннет Доран, Но, к сожалению, наследники безжалостно избавились от всех ее вещей. Как вы относитесь к слухам о привидении в отеле Блэквудов? Почему слухам? Я глубоко убеждена, что в этом доме и правда обитают духи. Я сама тому доказательство. Когда я впервые приехала в отпуск на тир, чтобы посетить дом несравненной мисс Доран, выставленный на продажу, то почувствовала, что какая-то сила буквально заставляет меня прийти на место, где умерла ее физическая оболочка. Я отправилась в бывший особняк Фэншоу, которым тогда владели какие-то люди, кажется, их звали Холидеи. Они тогда искали покупателя на дом. Я зашла в комнату, где был проведен ритуал. Там на стене еще такое большое зеркало. Я посмотрела на свое отражение и вдруг отчетливо ощутила присутствие духа мисс Доран. Это было необыкновенное теплое ощущение. Вот здесь. Она снова прикоснулась пальцами к бюсту, обтянутому желтой шелковой блузкой. И я услышала голос Аннет у себя в голове, говорящий мне, что отныне все будет хорошо, и она вернется домой. И надо же! Буквально через пару недель я узнала, что скончался один мой дальний родственник в Сакраменто и оставил мне кое-какие ценные бумаги. Это позволило мне немедленно уволиться со службы и приобрести особняк мисс Доран. Я знаю, что с тех пор ее дух живет во мне и радуется, что она снова находится в месте, которое так любила. Похоже, мисс Кеннеди говорила совершенно серьезно. Я поблагодарил ее и направился к выходу. «Постойте, мистер. Вы сказали, что у вас ко мне поручение от Конроя Блэквуда». «Нет, мэм. Я сказал, что действую по его поручению. Мне надо проверить, не разбрелись ли привидения из его отеля на соседние участки. Но вижу, у вас тут все в порядке. Извините, чтобы беспокоил». От изумления мисс Кеннеди на мгновение выпустила поводок, и Тристан мгновенно устремился за желанной добычей. Он был не из тех, кто упускает последний шанс. К счастью, я успел выскочить в холл и захлопнуть дверь перед его черным носом. Пока пес с лаем искал кружной выход через коридор, меня уже и след простыл.